А что делать? Это хорошо известно. Под воздействием мощного общественного мнения необходима перекладка всего стоматологического хозяйства в пользу нейтральных, эстетически прекрасных зубов из фарфора. И в мире, и в Союзе уже в течение десятилетий отработана великолепная технология, когда больные зубы санируют, затем на них надевают тонкую металлическую оболочку из специально подобранных сплавов, у которых коэффициент расширения до тысячных долей процента совпадает с коэффициентом расширения фарфора. А затем сверху надевают красивые зубы из этого долговечнейшего нейтрального материала. И кишечный или желудочный тракт страдающего зубами человека не получает после этого никаких электролитических растворов из полости рта. Таков лишь один из примеров нашей традиционной общественной неграмотности. Лишь один блик на поверхности. Да, здесь нужна мощная общественная кампания по коренной перестройке данной отрасли медицины. На это необходимы время и средства. Но вот другой пример, где требуется лишь одно знание. Речь пойдет о поддержании, сохранении и даже увеличении столь немаловажной категории, как сексуальное могущество мужчины. Присмотримся к одежде малышей, мальчиков. Что делают с ними любвеобильные мамочки? Я имею в виду даже не эти удручающие безликие коляски, в которых их возят, подавляя двигательную активность. Нет, поговорим об одежде. Подложена тряпочка, она обернута клеенкой, сверху надеты трусики, все это заправлено в колготки, на которые надеты штаны, и все вместе это помещено в ритузы. Таким образом создается настоящий парильный агрегат. Мамочки не знают, что они тем самым применяют способ, которым австралийские фермеры стерилизуют своих баранов. Чтобы не проводить массовых кровавых операций, фермеры надевают на яички баранам теплые меховые мешочки, и через некоторое время утепленный баран становится скромным, кротким евнухом. Суть в том, что согласно всей мужской анатомии, эта специфическая аппаратура обязательно должна находиться в прохладе. Она постоянно должна проветриваться, получать строжайший теплообмен, как это происходит у цыганских детишек, шмыгающих в дырявых портах, либо у ГДРовских детишек, которые ходят в шортах вплоть до самой зимы. Известно, что определенные породы слонов могут размножаться лишь после того, как самцы подымутся высоко в снежные горы. И вот с этой-то точки зрения, глядя, мы можем понять, какой подарок эти добросердечные мамочки готовят своим будущим невесткам. Но с другой стороны, ведь они тоже, в свою очередь, получили когда-то подобный подарок. Мало того, на мужчин надвигается другая опасность. Ведь многие из них связаны с транспортом, с механикой, с техникой, подверженной вибрациям. Либо же они люди умственного труда, те, которые очень подолгу сидят. В результате нарушается нормальное кровоснабжение предстательной железы, чрезвычайно важного органа для мужского существования. Половые возможности мужчин, занятых в указанных обширных видах деятельности, разумеется, снижены. Для того, чтобы их поднять, их подруги должны стать в какой-то степени жрицами любви. Но ведь у нас и в заводе, как говорится, нет представления об этом. Тем не менее, будучи заботливыми женами, видя, что мужья недостаточно удовлетворяют их насущные потребности, женщины начинают применять свои меры.